Ты пришел и все испортил. Живая кукла перевела взгляд на клетку. Она видела тебя. Она слышала мое имя. Теперь придется ее убить. Забудь об этом мусоре. Меткий бросок Куная пробивает мозг пленницы. Мгновенная смерть. Свежая кровь растекается по клетке. У меня такая идея, что ты будешь сиять как лампочка. Знаешь, что меня больше всего злит? Белые перчатки с халатом были сброшены, ибо работать больше не получится. Не то, что ты явился без приглашения или отвлекаешь от творческого процесса. И не то, что ты ведешь себя как хозяин в моей обители. Меня глубоко оскорбляет, что спустя столько лет сотрудничества ты только сейчас обратился ко мне, только сейчас раскрыл свою личность. Тот, кто распространяет боль и отчаяние по всему миру последние 15 лет. Гражданская война в тумане, уничтожение клана Учиха, убийство преемников Цучикаге, каждое громкое и кровавое убийство, везде был ты. Охо-хо, и как же ты догадался, я вроде бы не оставляю визитные карточки. Это было несложно, учитывая твой характер. Говорят, что все Учихи безумцы, пожал плечами, игнорируя красный свет Шарингана. А также ты единственный знакомый мне человек, который может за секунды перемещаться по всей планете. Неплохо, мой безмозглый друг. Толсто намекнул на отсутствие внутренних органов в кукле. Будешь вторым, кто догадался, что хаос в мире не случайно появляется. А наш важный лидер до сих пор верит, что это он всем управляет. Совсем дурачок. Или еще один маэстро, что знает, как пополнять коллекцию действительно ценными вещами. Кукольные глаза смотрели на свежий труп в клетке. Интересно, настоящее тело лидера, которое он от всех скрывает, тоже обладает рыжей шевелюрой, как его мертвая марионетка. Неплохо, неплохо. Захлопал в ладоши, как ребенок. Кукловод видит кукловода издалека. Да, Тоби хлопнул по плечу Сосари. Ощущение, как будто постучал по дереву. Скажу по секрету, из всех Акацуки, только ты и Итачи догадались, что большой босс боится показать свою прыщавую морду. Как будто, светить трупом со штырями на всю харю намного привлекательнее. Только ты можешь управлять сборищем самых опасных психопатов на планете, Тоби, только ты, кукольное тело Сосари не способно улыбаться, но выделил иронию интонацией. И вот ты решил обратиться ко мне. Почему? Мне стало скучно. Существует один мальчик, такой озлобленный на весь мир хулиган, им манипулировать так же просто, как кататься на велосипеде. У меня было на него несколько шуток, но без искры. Если ты меня понимаешь, оранжевая маска безумия получает кивок от маэстро. А недавно мальчик сменил теплые лучи солнца на холодные сумерки и начал дружить с кровопийцами ночными. С каждым закатом солнца он все больше становится вестником страха. Это так интересно. А вчера я стал свидетелем душещипательного семейного разговора. Как услышал, сразу вспомнил о тебе. И хи-хи, лучше один раз показать. Свет выключается, пасы руками и на стене операционной показывается видеозапись, как от проектора. На кадрах битва братьев Учиха в небе над горящим селением звука. Когда младший брат висел вверх ногами на лассо в лапе гигантской вороны. Даже после прочтения отчета, ты веришь, что я абсолютное зло. Я верю в маму и папу. Разве это не мило? Воскликнул Тоби. Мальчик спустя столько лет верит в честность своих родителей. Хранит их светлый образ в глубине своего черного сердца. Разве тебе не хочется вскрыть Фугаку и Микото Учиха, разрезать их брюхо и вывернуть все грехи на голову их сына? Если мы прикоснемся к бизнес-проекту Итачи, то он убьет нас обоих. Хотя не спорю, не мигающим взглядом смотрит повтор, как мальчик сквозь боль, преодолевая самое сильное гендзюцу в мире, продолжает настаивать на невиновности родителей. Такая сильная любовь. Это выглядит интересно. За Итачи не волнуйся. Он ушел в трехгодичное путешествие по обретению силы. Мешать нам не станет. А еще Итачи не будет против, если мы поможем продвинуть его бизнес-проект. Голос под оранжевой маской стал заговорщицкий. Скажу по секрету, Учиха может приобрести Мангёки Шаринган только при сильном эмоциональном стрессе. Скажи мне, Тоби, глаза куклы смотрели в единственный Шаринган. Клан Учиха не против пополнения рядов, ты хочешь, именно, ахахаха, примечание автора, 1, Тентин называет Гая суффиксом, тыча, потому что он командир их отряда. Я продолжаю развивать тему, что взрослые в отряде генинов по должностной инструкции должны только руководить детьми, а обучение личным техникам уже сугубо добровольно. Разрушаю фанонный миф, что Какаши ленивый, а вот Гай на его месте точно бы обучил всю команду 7 открытию врат, ПФФ. Нет, конечно же, они для него никто, всего лишь навязанная начальством ответственность. И даже из канонной команды, Гай только ли обучил вратам, ибо увидел в нем прошлого себя, за Наруто. У него не двойной призыв. Как и ГГ, он нашел свое тотемное животное, с которым у него наилучшая совместимость. С ними он способен научиться создавать клонов из орлов или там выпускать орлов из рукава. Жабы же, они просто вынуждены с ним сотрудничать, как с вероятным ребенком из пророчества. У них отсутствует с Наруто симбиоз, как с Джирайей. За всю историю Наруто только и делал, что призывал гигантских жаб, ничего более сложного. Мальчик получил вразумительный пендель, пора ему уже начинать развиваться, чтобы во второй сезон не перешел таким же неучим, как в каноне. Почему орлы? Аналогия с Суперменом, которого часто изображают на обложке с орлами. А еще это светлый и летающий хищник, интересное противопоставление летучим мышам. Сосари-псих. Понимаю, что для некоторых это может стать откровением, особенно для автортян, что любит сводить Сакуру с красноволосой мечтой. А теперь по фактам. Сосари – это мужик, когда-то был им точно, который в 30 лет играется с куклами и делает новых из людей. Выслеживает, убивает, расчленяет, пополняет коллекцию. Это же классический маньяк из фильмов ужасов. Жуткий серийный убийца. А еще Сосари специализируется на тактике и стратегии, не лишен навыков дедукции. Смог разгадать истинное влияние оранжевого клоуна и секрет Пейна. Как и Итачи. В этой главе я прямо указываю, что в мыслительных возможностях кукольник равен гениальному Учихе. Прошу учитывать этот момент. Также Сосари ветеран Третьей войны, он старше, мудрее и опытнее ГГ. Настоящий интеллектуал, что не носится с Расинганом в обоих руках, а продумывает каждый свой шаг. При этом у него похожая с ГГ психологическая травма с долей одержимости к теме родителей. Мне кажется, будет интересно наблюдать за противостоянием Скорпиона и Летучей мыши. Именно поэтому я выбрал жуткого и одновременно умного серийного убийцу вторым после Итачи, серьезным противником темного детектива. П.С. Джокер найден. Да, это Тоби, намеки на него были в предыдущих главах. Психопат, который 15 лет сеет несчастье и хаос по всей планете. Учиха, который смеется. Тот самый элемент пылкого безумия, что содержимостью будет противостоять холодному порядку. Идеально. А еще мне кажется правильным, если Тоби будет побежден Саске, выполнит свой долг, так сказать, вырвет гнилую страницу из истории семьи Учиха. Почему Обито такой псих? Во-первых, все Учихи безумцы. Во-вторых, он и в каноне не отличался милосердием. Кишки Шиноби тумана раскидал по деревьям, убил Конан, объявил 4 МВШ. В-третьих, герой своими действиями подстегивает его безумие. Здесь я ввожу фишку оригинального Бэтмена, что неосознанно притягивает безумцев в Готэм. Глава 20. Домик семьи Учиха. Время. Настоящий момент. Через 2 недели после встречи со Скисыточи. Середина дня. Солнце над головой. Место. Строительная площадка на территории будущего особняка семьи Учиха. Строители суетятся, ходят с инструментами, переносят балки. Шум ударов молотков по гвоздям. Чуть в стороне от основных действий за простым столом юный мастер проверяет предоставленную смету первичных расходов. Перед ним стоит нервничающий главный архитектор Тазуна. Ты пишешь, что тебе нужно 20 коробок с гвоздями, но оставляю в сторону смету и беру чертеж первого этажа. При этих расчетах получается, что тебе хватит 15 коробок с головой. Детектор лжи закрутился в глазах. Не пытаешься ли ты обворовать меня, Тазуна? Никак нет, Учиха-сан. Резко вспотевший старик протер тряпкой по красной шее. Это на всякий случай. Знаете, как оно бывает на стройке. Гвоздь бракованный попадется или упадет куда и не найти уже. Не отправляться же каждый раз в город. На такие случаи была учтена 15-я коробка. Давление проклятых глаз усилилось. Куда еще 5 уйдут? Тазуна, ты же не собираешься после стройки унести их с собой? Никак нет, Учиха-сан. Запас останется на второй этаж. Хорошо, архитектор, отключаю Шаринган, что подтвердил сказанное. И знай, что ты, как и все твои люди, будешь под тщательным наблюдением до конца строительства, выписываю чек, не расслабляйся. Да, Учиха-сан, выхватил чек и быстро ретировался от пугающего меня. Не слишком жестко, юный мастер? Спросил стоящий за спиной Какаши. Тазуна и его семья простые трудяги, не шиноби, которых вы привыкли запугивать, а ты не Сакура, чтобы поддерживать во мне человечность. В строительном хаосе без труда выискиваю розовую макушку рядом с импровизированной кухней для трудящихся. Нормальную печку завезут еще не скоро, Поэтому пока для трудяг развели костер и на нем в казане варит рис несколько их женщин, что прихватили с собой. Дочь архитектора нарезает овощи и всячески не подпускает к помощи мою подругу. Якобы у неумехи даже простая нарезка способна испортить вкус блюда. Сакуру не хотят пускать к готовке, а зря, ведь готовит она замечательно, но не всем дано это оценить. У девочки проявились способности к приготовлению протеиновых батончиков. Какаши научил и даже Эрочимару дал пару советов, но трудяги отказались от ее щедрого подарка. Один строитель прикоснулся к подносу с шоколадками, откусил и выплюнул на землю, все остальные предпочли держаться подальше. Слишком для них невкусно и горько, видите ли. Так они и не должны быть вкусными, там полный комплект необходимых витаминов для организма. Быстро проглотил шоколадку и силы на весь день. У Эрочимару, на мой вкус, были хуже, у него просто горькие, а у Сакуры отдают целебными травами, что добавляет пикантности. Раз дураки не ценят подарок, то возьму я, скоро пригодятся. Спасибо, Сакура, забираю целебные батончики с подноса. Всего два слова, а у девочки счастье на весь день, потому что друзей надо благодарить. Игнорирую ошарашенные взгляды трудяг, как будто я проглотил яд. Они просто дармоеды, которые хотят тратить по несколько часов на прием пищи, вместо быстрого поглощения и возвращения к работе. «Готовитесь к скорому уходу, юный мастер?» – спросил вечно сопровождающий дворецкий. «Так понимаю, в скором времени не будет возможности отведать домашние пищи, все правильно понимаешь. Только что уладил последние штрихи и мое присутствие не понадобится здесь в ближайшие полгода. Ни здесь, ни где-либо еще. Учиха Саске может исчезнуть. Пора начать становиться образцом психологического и физического превосходства. Последний раз обхожу начало стройки будущего особняка. Здесь еще ничего нет, только строители быстро делают себе хибары для сна, мыться собираются у реки в километре от стройки. Другие варианты им не подходят, ибо пускать их в мой арендованный домик не выйдет, там не хватит места всех разместить, а арендовать новый придется очень далеко от места работы, тратить ежедневно несколько часов на дорогу никому не надо. Ночлег в рядом находящейся Канахе даже не рассматривается, там ни одна неделя уйдет на сбор разрешений, все-таки военный объект. Зато группа Тазуны оказалась очень опытной, пришли со своими картонками. За половину дня быстро соорудили себе защиту от ветра и дождя. Я с Тазуной в это время обсуждали чертежи и вносили последние правки. Ошибок не было, а главный архитектор похвалил ровность линий. «ПФФ, с Шерингоном я и не такое сделаю». Заодно немного запугал работяг. «Эта Сакура добрая девочка и еще верит в честность людей, а я нет». Познакомил их с летучими мышами, что поселились в их хибарах, заодно продемонстрировал, что ложь не пройдет, и на всякий случай мои близкие живут в пешей доступности от стройки, будут постоянно приходить и наблюдать. У меня есть целых два розовых чудовища, что с кулака могут запустить в полет джинчурики, у простых мужиков нет шансов, так что я не волнуюсь, что строители уйдут в запой или еще какую глупость совершат. Смета подписана, Тазуна направился в ближайший город за стройматериалами. На стройплощадке Учиха Саске не нужен. Мой клон недавно развеялся, передав воспоминания о его инспекции Сарачимару по наследству моей семьи. Если вкратце, то с шахтами все замечательно. Обычного ичикропроводящего металла еще полно. Никто не разграбил, ибо никому не было известно об их точном местоположении. Никакого входа сверху. Внутрь могут проникнуть только владеющие техникой подземного плавания. Добычу выносили с помощью кошек и обратного призыва. А вот трудились там, рабы, подчиненные Шерингоном. Ржавыми кирками добывали руду, без сна и еды, пока не падали мертвыми. Именно поэтому никто, кроме Учиха, и не знает точное местоположение шахт. Документы о бизнесе говорят, что в урожайное время, в смысле, во время войны, кунаи разлетались как горячие пирожки, нужно было больше руды и, соответственно, больше рабочей силы. Красноглазые демоны совершали налеты на целые страны, похищая всех гражданских без разбору. Не самый благородный фрагмент в истории моей семьи. Я должен быть лучше. Поэтому попросил моего генерального директора о помощи. Я доверяю Эрочимару и показал ему местоположение шахт. Взамен он доказал свою преданность и сообразительность. Привел свою фанатку. Оказывается, не только у меня есть фан-клуб. Синеволосая девушка по имени Гурин, что до недавнего времени искренне мечтала отдать свое тело белому змею. Очередная сломленная душа. Из-за моих действий Эрочимару отказался от практики смены тела, поэтому дал девушке проявить себя иначе. Назначил главной по шахтам. Гурин обладает интересным геномом кристалла, что позволяет ей создавать много полезных конструкций крепче камня. Например, голема. Группа неустающих и сильных алмазных увольней трудится в шахтах днем и ночью. Гурин с помощью своего генома может создавать их как нарутотеневых клонов. А еще кристальные големы, в отличие от своих собратьев из камня, могут работать вечно и не требуют так много чакры на создание. Когда я познакомился с Гурин, она чуть ли не прыгала от счастья, ведь Рачимару сама поручил ей крайне ответственное задание и даже подарил жилетку с самым настоящим бейджиком. Вроде бы девушка без видимых мутаций, не знаю чего она так вцепилась в змеиного рыцаря. В любом случае, для меня Рачимару, как генеральный директор, незаменим. Сомневаюсь, что кто-то еще смог бы за час решить проблему с рабочей силой и сохранением секретности. Преданная Гурин скорее умрет, чем сдаст местоположение шахт. Также отмечаю, что Орочимару без моей подсказки приказа решил проблему без лишней крови. Еще месяц назад, даже имея в распоряжении Гурин, он привел бы ко мне неудавшихся подопытных или детей из соседней деревни, чтобы удовлетворить чужие садистские наклонности. После поражения от Итачи и моего рассказа, как я на силе воли выбрался из Изанами, Орочимару наконец-то решился избавиться от духовных паразитов, отпустил поглощенных в чистый мир, а самого его разорвало на белую биомассу. Ничего, через 5 минут собрался заново, демоническая регенерация творит чудеса. Что забавно, в силе не просел. Подарок Кьюби с головой компенсировал дары поглощенных. Регенерация, обостренные чувства, сенсорика, и даже пятую стихию огонь, сохранил. Посетили заводы и прилегающие к ним общежития. Если вкратце, то кроме голых стен ничего не осталось. Благоразумные кошки сразу после падения дома Учиха перенесли все оборудование и домашние принадлежности на свои барханы, чтобы не украли. Спасибо им, ибо на заводах мы обнаружили следы недавних костров. Кошки готовы все вернуть в любой момент, но нужно прибраться. Генеральный директор заверил меня, что дело пустяковое, у него полно незадействованной рабочей силы из бывшего звука. Также парочку, включая мастера земли Джироба, отправил в помощь на стройку особняка. К черту Канаху, что совсем рядом, не буду пользоваться их услугами, они украли мой миллион, так что обойдутся без меня в качестве клиента. Сходили и в научные комплексы, где ранее моя семья вела разработки оружия. Ситуация аналогичная. Прибраться и кошки вернут оборудование. Над вопросом технологии и разработок мы конкретно засели. Обсуждение первичных планов, сохранение секретности, когда, что и в каком порядке презентовать общественности. Вот здесь у моего генерального директора уже реально много дел, он ведь и сам, как ученый, жаждет поучаствовать в разработках. Даже начал пользоваться массовым теневым клонированием, ранее Орочимару хватало одного или двух для повседневных задач. Удачи ему, а в ближайшие полгода Учиха Саске не понадобится в Учиха Энтерпрайз. Другой мой клон поговорил с исполнительным директором благотворительного фонда имени Учиха Микото, с Кабуто и его ассистентом Сакурой. Если вкратце, то решили гарантированно открыть несколько детских приютов с обязательным образованием и психологической помощью. Тяготеет душа Кабуто к обездоленным сиротам, поэтому будет постоянно навещать приют, и под его присмотром персонал точно будет доблестно исполнять свои обязанности. И в качестве экспериментального проекта один центр помощи. Посмотрим, что из этого выгорит, ведь у меня на него большие планы. Также Кабуто взялся за полное обучение Карин стезе доктора. Так-то Кабуто в медицинском таланте не уступает легендарной Цунаде, просто не обладает такой широкой известностью. Первым делом Карин, конечно же, обучилась, как сводить шрамы от укусов, ведь, увы, пока кусательная медицина самая эффективная. Целебная ладонь, даже от оловолосого доктора, и рядом не стоит с укусом. И все же знания, как работает человеческий организм, не помешают. Я и сам планирую основательно заняться медициной, пока мои знания ограничены справочниками с базы Орочимару, но медициной займусь позже и у другого мастера. На всякий случай Какаши приглядывает за их обучением. Кабуто вроде как начал исправляться, от глупой гибридной мечты отказался, Шаринган подтверждает, и руку на женщин больше не поднимает, но я предпочитаю держать ситуацию под контролем, а Какаши я доверяю как себе. В любом случае, в ближайшие полгода Учиха Саске не понадобится в благотворительном фонде. Я полностью свободен от обязательств. Может, мне стоит пойти с вами, юный мастер?» – спросил Какаши. «Нет, этот путь я должен пройти сам. Но, смотрю на маленькую летучую мышку, что спит с обратной стороны моего плаща. Я всегда на связи. Агенты теней будут рядом, телепортируют тебя или Карин в случае экстренной помощи. И я сам готов эвакуироваться в любой момент. Таюя-сан будет настаивать на своем долге телохранителя, чтобы отправиться с вами. У нее сейчас другие заботы. Активирую шеринган для улучшения четкости зрения. Секунду назад я видел вдалеке, в лесной чаще, только два силуэта. Теперь отчетливо вижу, как Таюя пытается играть на флейте и одновременно уворачивается от скоростных ударов Рокли. Мой уважаемый соперник вновь пришел бросить вызов, но я тактично перевел стрелки. Моя телохранитель давно жалуется, что я все дома или на банкетах, ей ни на ком отработать новые трюки. Конфликта, как с остальной группой моего спасения, у них нет, ведь ли вообще не видел Таюю с протектором звука. Сейчас у них своеобразная игра в кошки-мышки. Цель девушки – поймать противника в иллюзию. Цель парня – любыми средствами оборвать мелодию противницы. Она тренирует выносливость и ловкость, умудряясь не сбиваться с ритма, даже применяя обратное сальто. Он тренирует смекалку и сопротивление иллюзиям. Если вначале он попадался в ловушку через 3 секунды после начала мелодии, то теперь это время увеличилось втрое. Им обоим есть чем заняться, отключаю шаринган. Таюя жаждет стать достойным телохранителем. Ли хочет быть достойным противником. Мое постоянное присутствие только все испортит. Понимаю. Гай тоже после поражения пропадал из моей жизни на долгий срок, чтобы вернуться с новым трюком. Какаши понимающе похлопал меня по плечу. Жду с нетерпением вашего возвращения, чтобы послушать о приключениях. Джирая все свои романы начинает со сбора материалов в кругосветном путешествии. Знаю я, как он собирает материал, Наруто рассказывал, стараюсь не морщиться. Идем домой. Перед долгой дорогой еще раз отведаю домашние пищи. Что это? В траве замечаю черное движение. Резко выстреливаю рукой и поднимаю за хвост скорпиона. Мелкими лапками перебирает в воздухе. Клешнями пытается ущипнуть за нос. Разве скорпионы водятся в стране огня? Скорпионы распространены по всему земному шару. За свою карьеру я был почти во всех уголках мира и не видел скорпионов, разве что в стране снега, делился впечатлениями ветеран Шиноби. В пустыне и другом жарком климате их больше, чем в умеренном климате страны огня. В Канахе считается, что встреча со скорпионом принесет удачу. Хмыкаю и отпускаю ползучего на землю. Тогда я еще не знал, что скорпион был предвестником ужаса. Время. Прошлое. Место. Канаха, район клана Учиха. Главный дом. Двери открываются, заходит совсем юный Саске, только полгода назад как поступил в Академию Ниндзя, в серых шортах и черной футболке с гербом клана, что носит с гордостью, через плечо сумка с тетрадями и карандашами. Мам. Пап, я дома. Саске останавливается в прихожей и ненадолго задумывается, снимать обувь или нет. Конечно же снимать, я же люблю маму и ценю ее труд по созданию чистоты в доме. Саске с детской улыбкой на устах прошел в домашнюю столовую. За семейным столом сидели двое взрослых, женщина за 30, темные волосы спадают до лопаток, кожа имеет благородную бледность, в глазах активированный шаринган. Одета в лиловое платье приличного фасона для жены главы клана, сверху домашний фартук, по другую сторону сидит мужчина за 40, темные густые волосы, в глазах активированный шаринган. Одет в униформу шиноби Канахи с зеленым жилетом, только на плече дополнительная нашивка о возглавлении полицейского участка. Оба взрослых привязаны к стулу с кляпом во рту. На лицах гримасы ужаса. У обоих слезятся глаза от красных линз. ХМПФ. Мычала женщина с кляпом во рту. Спасибо, мама. Саске занял место за столом. У меня в школе все отлично. Я же очень умный ребенок. Сейчас кажусь обыкновенным заучкой и папенькиным сынком, но во мне скрывается темный талант, который раскрою позже. Так что у нас на обед, ХМПФ. А, говоришь, что устала весь день трудиться по хозяйству и болят ноги. Я сам накрою на стол, мамочка. Саске приблизился к женщине, отчего она дернулась, а потом поцеловал холодными губами в щеку, что по ее коже пробежались мурашки. ПФМХ. Отец, Саске на минуту задумался. Ты угрюмый мужик, который почти не разговаривает с близкими. Все время пропадает в полицейском участке, на клановых собраниях и в администрации Хокаге. То, что ты посетил нас на обед, уже большая редкость. Но это не значит, что ты стал общительным. Так что, заткнись, отец, иначе я убью тебя. Мужчина тихо всхлипнул и больше не отсвечивал. Соски тем временем на кухне насыпал 3 миски риса с мясом, в свою добавил несколько тарталеток с помидорами. «Мам, ты приготовила мои любимые тарталетки. Я тебя люблю». Миски были расставлены на столе, связанные, разумеется, не могли есть. Соски мог, но не кушал, только вилкой помял содержимое, старательно изображая звуки пережевывания. «Спасибо, мам, было очень вкусно». 3 миски с едой бросил в раковину и вернулся за стол. «Мы, наверное, не могли разговаривать с едой во рту. Это неэтично, а мы семья с высокими ценностями». Учиха звучит гордо. «Мне только непонятно. Мам, а почему ты не носишь семейный герб на одежде? Ты нас презираешь или что, ХМПФ? Ты почти сутками наводишь чистоту дома и не хочешь запачкать герб? О, в этом так много смысла. Ладно, отец, хоть что-то ты должен сказать за столом. О чем? Дела клана с семилеткой ты обсуждать не станешь, как и политику с полицейскими делами. О чем же нам поговорить? Об оценках в академии? Нет, это спросила мама, а ты слышал? Ты не из тех людей, что переспрашивают. Точно. Поговорим о моем любимом старшем брате. Тишина. Отец, не тупи. Говори, иначе я убью тебя. ПФНХ. Вот как, брат получил очередное повышение по службе. Наша семейная гордость. Что говоришь, отец? Чтобы я лучше старался, потому что ты веришь, что я смогу стать таким же выдающимся шиноби. Ох, папа, твои слова так много для меня значит. Соски вскочил со стола и обнял связанных родителей. На его лице счастливая улыбка. Окно разлетается на сотню осколков. На кухню врывается черноволосый учиха в униформе Анбу. Лицо его скрывает оранжевая маска с единственной прорезью для мангёки шарингана. В руке его катана. 2 быстрых взмаха. Кровь окрашивает стены кухни. Родители мертвы, мальчик жив. 3 лежат на полу. Мальчик прижимает к себе родителей. Кровь растекается под ними. В глазах взрослых гаснет жизнь. Мальчик на всю жизнь запоминает их мертвые лица. «Ну как, мой пустоголовый друг?» Тоби стряхнул капли крови с катаны. Почувствовал что-то? Абсолютно ничего. Сосари сбросил с себя 2 мешка с мясом. Затем поправил съехавший парик черных волос. «Мне нужно еще раз прочитать сводки Анбу и Корняна Фугаку и Микото, что ты принес, чтобы лучше понять их. Я что-то упускаю из вида. И хи-хи. Если бы только лопух Данза знал, на что пойдут его 10-летия слежки за главой клана Учиха». Тоби проговорил это с интонацией, как будто придумал остроумную шутку. «Так зачем мы это делаем? Может, просто навестим малыша Соски? Он собрал интересную компанию. Я бы пошутил над одним поганцем, что ворует мой масочный стиль. Там еще есть одна розововласка, что уже смахивает на фарфоровую куклу. Можно знатно порезвиться, дилетант». Маэстро небрежно махнул рукой в сторону адепта хаоса. «Для тебя все мимолетное». Посмеялся и забыл. «Я же вижу подлинное искусство в вечности. Спокиноки, маэстро, твой розыгрыш, твои правила. В этот раз я готов быть только ассистентом. Подавать краски с кисточками и хи-хи». Смотрит, как клон убирает свежие трупы, чтобы позже сбросить на съедение гигантским скорпионом. «И менять холст. Смотри мне, я не потерплю невежества в процессе. Учиха Соски, он может стать моим величайшим шедевром, венцом моего искусства. Я должен понять его. Я художник. Я должен чувствовать свою работу, его боль, то, что им движет. Почему в темноте с кровопийцами ему комфортнее, чем с людьми? Когда я пойму, что для него на самом деле значит родители, только тогда смогу по-настоящему вскрыть его душу», — говорил задумчиво, иногда делая карандашом пометки в сценарии Корня. «Веди следующих. Будем повторять до тех пор, пока я не стану Учиха Соски. И хи-хи, да ты конкретно летишь кукухой». Учиха смотрел в окно на толпу связанных людей, максимально похожих на Микото и Фугаку. Всех похитили из их кроватей. Вскоре они все умрут для безумного эксперимента. «Я так и знал, что ты заставишь меня смеяться». Время. Через 2 часа после ухода из дома. Место. У одной из многочисленных рек страны огня. Вокруг лес, тишина и никакой цивилизации. Возле дерева стоит рюкзак с ингредиентами и чернилами. На берегу реки юный Учиха старательно вырисовывает запретные символы. Солнце уходит за горизонт, как будто не хочет участвовать в происходящем. «Я почти закончил. Еще немного, и ритуал нечестивого воскрешения под моими пальцами будет завершен. Собственно, в этом и заключается мой план. Обучаться не просто у лучших людей этого времени, как брат, а у лучших мастеров своего дела за всю историю человечества. Для этого была добыта маска синигами, чтобы выпустить на волю парочку специалистов, а из кабута удалось вытрясти значительную коллекцию останков великих людей. Откуда я узнал, что у Очкарика вообще такое есть? Было нетрудно догадаться, как только выяснился его план Химеры, с помощью молекулярного генома выращивать на себе павших и применять их техники. Нужно было только найти коллекцию, что я и сделал еще когда существовала деревня Звука. Возвращаясь к настоящему, Орочимару, не очень-то желая, обучил меня запретной технике, точнее, первоначальной версии, созданной вторым Хокаге, а не собственной модификации. И только прочитав инструкцию, я понял, почему техника является запретной. Неэтично поднимать мертвецов против живых, чушь. В такое могут поверить только первогодки Академии. Мы, шиноби, для нас подлые удары в спину – это обыденность. Есть, конечно, небольшие исключения. На арене экзамена нужно быть ярким, а взятие в заложники семью противника не оценит будущие заказчики. Типичная политика и бизнес. Но в остальном действует правило «убей или умри». Может, технику отнесли к запретным из-за требования принести жертву? Снова чушь, в которую поверят только дети. За пределами деревни все гражданские права отменяются. С пойманным врагом можно делать, что угодно. Конечно, есть исключения, когда администрации твоего Каге требуется принести тело из-за редкого генома или как размен на политической арене. Мелкая шпана никого не волнует, победитель может делать с добычей все. Как это было на миссии в страну волн, на нас напали слабаки из лужи, а Какаши их размазал и забрал с собой, больше их никто не видел. Я не спрашивал подробности, но немного зная о работе Анбу, что их обучают не оставлять за спиной будущих мстителей, больше нападавшие нас не потревожат. А ведь их легко можно было пустить на ритуал, никто бы и слова против не сказал. Самая главная проблема техники, почему она на самом деле является запретной, в отсутствии контроля над мертвецами. Я читал труды создателя техники, его не прозвали королем зомби только из-за отсутствия армии. Итак, если призывать мертвецов по методике Табирамы, то они не будут выполнять приказы и их никак не заставить. Это те же погибшие люди со своими мечтами, воспоминаниями и характерами. Поэтому призывать врагов бесполезно, они с большой вероятностью атакуют хозяина. Работать можно только с людьми, которых знал лично, чтобы они по собственной воле помогали призвавшему. И тут появляется вторая проблема – боль. Зомби – это противоестественный процесс нашего мира, поэтому высшие силы стараются вырвать душу обратно в загробный мир. Чем дольше здесь бродит зомби, тем сильнее боль. Как известно Орочимару от сенсея, однажды зомби Табирамы, какие-то его родственники, прямо посреди битвы отменили технику, ибо устали терпеть боль. Орочимару частично решил проблему с контролем, использует подавители воли, схожие по принципу с его проклятой печатью, такие мощные, что зомби становятся глупыми болванчиками, исполняющие все приказы. Так можно призывать не только друзей, но и незнакомцев с врагами. Увы, и эта модификация не лишена существенного изъяна. Мертвец может и обязательно будет сопротивляться подчинению. У Орочимару это привело к тому, что в призванные первые и второй Хокаге в битву против третьего, использовали не больше половины своей силы. А еще с подавителями они не отвечают на вопросы, предпочитая молчать. Говорят, по желанию, секретную информацию против воли никак не вытрясти. Так что, либо послушный зомби, либо неконтролируемый говорун. Я тоже внес модификацию в технику для личного использования. Итак, настало время жертвы. На специальный круг выкладываю алоглазого ворона со связанными крыльями. Он неразумный, может только каркать. Поймал его по пути. Также мог бы поймать белку, бурундука или другого лесного зверька, но когда увидел его алые глаза, то не смог удержаться. Складываю ручные печати, что своим набором очень напоминают призыв синигами. И ощущение такое же. Когда обезьяна своей жертвой вернула Орочимару руки, я наблюдал за всем процессом шарингоном. Это единственный случай на моей памяти, когда чакра уходит в никуда. Сейчас есть и резко часть пропадает без каких-либо проявлений и преобразований в реальности, как будто ее утягивает в черную дыру холодного космоса. Когда применяешь сам, то ощущение еще хуже, как будто ледяная ладонь провела по горлу. На моих глазах пошел процесс. Синяя сфера начала покрывать, как корка льда, перепуганную птицу. Миг и она больше никогда не сможет рассекать небо, а чуть в стороне появляется силуэт мужчины около 30 лет. Черные сандалии шиноби, штаны, темная водолазка. Первый комплект будущей униформы шиноби Канахи. Только зеленый жилет заменяет синяя броня с воротником из белого меха. Волосы такого же цвета, лицо слегка напряженное. Микой легендарный второй Хокаге поднимает веки. Глаза абсолютно живые, как и кожа, в нем невозможно признать мертвеца. Молча изучает меня, в особенности лицо. Учиха Изуна были первыми словами Табирамы вне жизни. Нет, на этой поляне достаточно и одного мертвеца. Два уже перебор. Спокойно смотрю в красноватые глаза альбиноса. Я Учиха Саске, давний потомок Изуны, очень близкий родственник, все так же не отводит взгляд от моего лица. Генетическое сходство очевидно. Я уже знаю, что мы очень похожи. Если точнее, то Изуна мой прадед по отцовской линии, а ты убил его. Но не будем ворошить старые раны. Я призвал тебя по другой причине. Учиха, использующий мою технику против меня же, сжал и разжал руку перед собственным лицом. Думаешь, за косметическим эффектом не признаю? Я все еще чувствую, что нахожусь за гранью. Что может быть хуже? Например, бесконечно перевариваться в желудке синигами. Кстати, это я освободил тебя от вечной пытки. Ты, мертвец испытывающий, осмотрел меня. Как выбраться из желудка синигами? Это высший секрет, о котором известно всего нескольким людям на планете, и они уже должны быть мертвы. А ты говоришь, что сделал это сам. Не слишком ли ты юн для подобного, Учиха? Что могу сказать? Я люблю сложные загадки и находить улики, развожу руки под слегка заинтересованный взгляд. Также из желудка синигами был освобожден твой брат Хаширама и ученик Хирузин. Думаю, что я заслуживаю немного благодарности. А я уже начал думать, что Учихи способны меняться. Фыркнув, сложил руки на груди. И кого ты хочешь убить с моей помощью? Не переоценивай свои возможности, Табирама. Ты не заставишь моего врага даже вспотеть. Он запечатает тебя в такую дыру, что желудок синигами покажется обыкновенной тюрьмой. Если ты перейдешь дорогу моему старшему брату, то уже никто не вернет твою душу в загробный мир. Ты немного меня заинтересовал, лицо стало не таким напряженным и, как отмечает инструмент детектива, с каплей уважения. Ты один из немногих Учиха на моей памяти, что способен пользоваться мозгами, а не только шаринганом и эмоциями. Далеко не все из твоего клана способны преодолеть свое наследие. Мне даже любопытно посмотреть на твоего старшего брата. И не надейся, ты не выйдешь против Итачи. Его победить могу только я, отмечаю шаринганом новую попытку скрыть удивление. На самом деле, я уверен, что ты уже заметил отсутствие чакры в организме. Это не иллюзия, ограничивающая печати или другие попытки обмануть восприятие. Сейчас ты не способен никому причинить вред. Естественно, ни о каком боевом использовании не может быть и речи. Кого ты использовал в качестве жертвы, мальчишка? Быстро раскрыл мои действия. Обыкновенную ворону. Я читал твой научный журнал, как ты создавал эту технику, шаг за шагом, и пришел к выводу, что если не доводить процесс до конца, то получится идеальный призыв призрака. Не оживший труп, не боец. Твоя душа удерживается за тело вороны. Ты не способен взаимодействовать с окружающим миром и, как и в случае с синигами, видеть тебя может только призвавший, в данном случае только я. Подозреваю, что при таком обращении боль испытывать ты не должен. Не взаимодействуя с окружающим миром, ты своим присутствием не так сильно ломаешь устоявшийся баланс. Я прав, можешь уже не отвечать. Шаринганом не обнаруживаю признаков скрывания боли. Очередные понты от Учиха, еще один фырк. Использовать мою технику для общения с мертвецами, как ты до этого додумался? В какой-то момент я осознал, что информация от мертвых свидетелей может значительно ускорить расследование. Идешь по самому легкому пути, просишь мертвеца назвать имя убийцы, и ты называешь себя детективом. Я не буду отказываться от получения ответов только потому, что это будет коротким путем. Я использую все доступные инструменты детектива. И ты модифицировал мою технику самостоятельно. Я брал информацию из всех возможных источников, тактично умалчиваю о технике смены тела, что дала мне много пищи для размышлений. А в остальном я сам, понятно, оторвал по кусочку и слепил свое, кивнул собственным мыслям. И понятно, что в таком состоянии я полезен только в качестве источника информации. Решил изучить мои секретные техники, Учиха. В свое время тебя называли искуснейшим мастером воды и быстрейшим шиноби в мире. Мне это не интересно. Наблюдаю, как забавно лицо гордеца меняется на полный шок. Я призвал тебя, как единственного человека в истории, кто способен приблизить меня к цели. Объяснись, Учиха. У меня есть цель по становлению человеком, нет, символом. Для этого я отобрал 100 самых важных дисциплин, которым могут обучить только лучшие. И ты входишь в это число, не как воин, а как ученый, чьи разработки продвинули человеческий прогресс на столетия вперед. Создал то, о чем другие и помыслить не могли. Повсюду используются твои разработки. Более великого прогрессора в нашем мире не было ни до, ни после. Я хочу также. Прошу, делаю церемониальный поклон. Табирама-сенси, научите меня создавать невозможное. Все страннее и страннее, вздохнул призрак. Ты хочешь стать ученым и творцом? Редкий, но не уникальный случай среди учиха. Твой предок Мадара тоже двигался по пути науки, чтобы эффективнее убивать и уничтожать своих противников. А тебе это зачем? Чтобы убить своего брата? Идешь по пути мести? Это правда лишь отчасти, игнорирую фырк, я так и знал. Я действительно планирую победить брата и наказать виновных, но это только первичные задачи. Месть — мимолетное чувство, я не собираюсь долго на нем концентрироваться. На самом деле, мои планы более многоуровневые, я планирую прожить как можно дольше, чтобы реализовать их в полную силу. И что же это за планы, учиха? А это я расскажу после ужина, улыбаюсь под очередной фырк. Время. Прошлое. Место. Тайная база ученика учихи Мадары. Окон и дверей нет. Сюда можно попасть, только обладая техникой телепортации. Холодное помещение из серых плиток. Генераторы перегоняют по вентиляции ледяной воздух. Вся стена занята дюжиной холодильников для хранения трупов. Один из них открыт. Мощные лампы на потолке освещают посередине комнаты операционный стол. На нем лежит мертвый мужчина, в глазах его шаринган. Над ним со скальпелем склонился кукольный доктор. Так понимаю, Сосари делает скальпелем надрез у основания черепа. В остальных холодильниках тоже учиха. Я своего рода тоже коллекционер, то бы с любопытством наблюдал за работой маэстро. Не только у тебя есть интересные игрушки. Собрал после падения дома учиха. Скальп был аккуратно снят, обнажая черепную кость. Не, там был один мусор, на который налетела куча стервятников. Итачи, Коноха, теневая сторона Коноха. Скользкий предатель Рачимару. Бедному Тоби пришлось, как чайке, заглотить рыбку покрупнее и быстро-быстро улетать, несколько раз взмахнул руками, как крыльями. Как и ты, я свою коллекцию всяким мусором для количества не пополняю, только особенными. Здесь все учиха с полностью развитым шаринганом, а у некоторых даже есть мангёки. Интересно, хирургическая пила вгрызлась зубьями в череп. Не думал, что мы можем оказаться коллегами. Свою коллекцию не покажу, это личное, без обид. И хи-хи, как будто я не видел ее в пещере красных скорпионов. Поигрался немного с твоими куклами. Почувствовал себя девчонкой. Ты, кукольный взгляд приобрел одержимый блеск. Рука крепче сжала пилу. И без тебя знаю, что Тоби сама великолепен. Расслабься, мы же друзья, союзники, поправил маэстро. Временные, не придирайся к словам. Если бы я не обнаружил твой маленький секретик, то не пригласил бы к себе в гости. Ты первый, кого я пускаю в свою сокровищницу, Сосари. Тем более, я свои игрушки не разбираю. Мясную начинку собрать труднее, чем деревянную. Отдаю любимую игрушку на утилизацию только потому, что мне интересно, к чему приведет твоя идея. Цени мою доброту, и будь нежнее с Синдзи. Ему уже за сотню лет перевалило. Уважай старость. Сотня лет, маэстро отвлекся от вскрытия черепа. Труп в таком хорошем состоянии. Это возможно только если его правильно обработать в первые часы после смерти. Сотня лет. Тоби, сколько тебе лет? У дедушек такое спрашивать неприлично. Ага, как скажешь, вернулся к работе, ибо уже знает, что допрашивать клоуна бесполезно. Любопытно. Я уже ранее вскрывал учих, находил материалы на полях военных действий, но тогда это не вызвало столько интереса. Да, эти материалы хорошо послужат моему искусству. Сколько я могу взять, Тоби? Хоть все бери. Готов отдать, если это будет реально весело. Нет, все не нужны, только особенные. Он и она. Время. Через 2 часа после ритуала нечестивого воскрешения. Место. У реки. У разведенного костра подросток жарил на палочке свежепойманную рыбу и очень много рассказывал призраку за события в мире, которые тот пропустил со дня своей смерти. Все больше основатель Коноха хмурился. «Значит, клан Учиха все-таки был уничтожен?» – переспросил не очень удивленный призрак. Этого следовало ожидать. Учихи слишком могущественные и шумные, постоянно привлекают к себе слишком много внимания. Враги объединятся, чтобы сломать сильного, а союзники не подадут руку помощи. Как это было с Узумаки и Синджу, не остаюсь в долгу я. И все 3 клана не полностью уничтожены. Я же еще жив, переворачиваю палочку, чтобы рыбка пропеклась с другой стороны, и брат еще бегает на свободе, так что клан восстановить можно. Тот самый брат, который и убил всех, иронично выгнул бровь. Мы оба шиноби и знаем, как это делается. Победитель забирает все, что пожелает спавшего, или вырезает глаза, геном, мешочек со сперматозоидами. Если сразу переместить в лабораторию с еще теплого трупа и подвергнуть правильному медицинскому сохранению, то одного мешочка хватит для оплодотворения 300 яйцеклеток. К этому добавить мой материал, и можно не беспокоиться о генетическом разнообразии. Мы точно в современной эпохе. Для 13-летнего мальчика ты рассуждаешь слишком цинично. Как будто, сейчас эпоха клановых войн и дети должны взрослеть раньше. Мой брат в этом возрасте уже убил 300 человек по приказу Хокаге. Продолжаю читать эмоции Шаринганом, и вновь мой собеседник удивлен лишь самую малость. Я читал, что братья Синджу хотели оградить детей от крови и жестокости, но с этим вы явно проиграли. Ты хочешь уничтожить Коноху за то, что сотворила с твоим братом, что не защитила родителей. Призрак угрожающе посмотрел и, наверное, в этот момент должен был сработать давящий эффект, но ничего нет. Улыбаюсь с его потуг. Призрак никак не может мне навредить. Нет, я уже говорил, что путь слепой мести – это удел ленивых глупцов. Что глупцов, понятно, хотя и не часто такое услышишь от Учиха, кивнул своим мыслям. А почему ленивых? Потому что бесконечно тренироваться, чтобы победить Хокаге, намного проще, чем включить мозг. Легче размазать кровью по земле следствие, чем найти причину и придумать, как все исправить. Ты помог брату реализовать систему скрытых деревень, и она правда работала. Лишь на первое время, пока Мадара и Хаширама были двумя столпами сдерживающей силы, но все понимали, что так бесконечно работать не будет. Твой брат решил поймать всех биджу и раздать их всем игрокам, как бесконечный сдерживающий фактор. Все мы знаем, к какой катастрофической ошибке это привело. Особенно ты, как погибший на войне, отмечаю Шаринганом не гнев, а странную смесь грусти и вины с разочарованием, как будто он знает и сожалеет. Не за смерть, а что допустил подобное. Система скрытых деревень уже не работает. Если бы не старания твоего ученика-миротворца, то уже могла быть восьмая мировая война, если не десятая, с откатом человеческого развития обратно к клановой мясорубке. От лишней крови сдерживал всего один человек, и то не всегда справлялся. Система не работает. Ее либо модифицировать, либо создавать новый проект. Мечтателей много, как твой брат и Мадара, а способных все просчитать и создать невозможное, воссоздать в реальности наивную детскую мечту, единицы. Только такие, как ты. К сожалению, ты уже мертв, а новые новаторы не появляются. Поэтому я прошу тебя обучить меня невозможному, чтобы я мог двигать прогресс вперед. Ты не Изуна, отстраненно произнес Синджу, вылитая копия. Я подозревал, что имеет место быть реинкарнация, но твои суждения сильно отличаются, Саске. Это хорошо или плохо? Солю рыбку. Изуну я хотел убить. Насчет тебя еще сомневаюсь. Значит, хорошо, откусываю хорошо прожаренное мясо. Так с чего начнем мое обучение пути науки? Табирама Синси, эй, я еще не сказал, что согласен взять тебя в ученики, а язык тела говорит, что ты уже все решил. Красные огни Шарингана блестят в ночи. Вот за такое твой клан ненавидит во всем мире. Время. Раннее утро. Солнце только начало освещать землю. Через 2 месяца после выхода Саски в путешествие. Место. Кладбище Конохи. В одном месте собрались десяток агентов в униформе Анбу. Дело высшего приоритета. Все со специальностью в поиске и выслеживании. Жуки обурами маленькими лапками выискивают мельчайшие улики. Собаки и Нузука вынюхивают следы. Хьюга выискивают на многие километры под землей. На месте преступления, но немного в стороне, стоит строгая Хокаге. Уже успела одеться и привести себя в порядок, но по пробивающимся зевкам видно, что ее подняли с постели совсем недавно. Произошло не рядовое преступление, что потребовалось присутствие главной. Вскрыты 2 могилы, Фугаку и Микото Учиха. Гробы на месте, тел внутри нет. Что удалось выяснить? Обратилась Цунади к главе группы расследования. Анализ почвы показал, что преступление произошло между 2 и 3 часами ночи. Обнаружила преступление старушка, что с утра решила принести цветы на могилу сына. Было это в 5 утра. Сейчас с ней работают дознаватели, но рассчитывать ни на что. Сейчас группа исследует место, но пока ничего. Работал профессионал, не оставил ни одного следа или отпечатка. Нам в Конохе только не хватает очередного безумного ученого, вздохнула Цунади, вспоминая блеск в глазах своего бывшего напарника при виде нового материала для исследований. Орочимару тоже не брезговал осквернением могил. Провести обыск всех помещений Конохи, как частных, так и жилых, чтобы к обеду вор сидел в тюрьме, а тела были возвращены на свои места. Хокаге сама, есть основания полагать, что преступник уже покинул Коноху. На секретном выходе был обнаружен агент Анбу без сознания. Сейчас допросить его невозможно, но сенсоры обнаружили в его мозгу характерную чакру от Гиндзюцу Шарингана. Саске нахмурилась пятая, или Итачи. В прошлый раз он также проник в Коноху через тайные тропы его службы в Анбу. Твою ж, Синджу массировала переносицу. Никогда от Учиха нет покоя. Продолжайте расследование и скройте происходящее от общественности. Свидетельница, когда обнаружила осквернение, подняла смотрящего за кладбищем, тот вызвал дежурных чунинов и только после вызвали нас. Можем всех посадить в одиночные камеры до окончания расследования, но мы еще не знаем, сколько оно будет длиться. Как меня все это достало, бормотала Хокаге, направляясь к заначке Саки. И зачем я только согласилась на дурацкую шляпу? Летучая мышь спрыгнула с дерева и улетела под первыми лучами солнца. Время. Тот же день. Через 13 часов после преступления. Время обеда. Место. Деревня Ниндзя, скрытая в облаке. По многолюдным улицам ходит светловолосый молодой человек в черно-белой униформе чунина и красных очках. Идущие ему навстречу удивляются, когда он внезапно начинает что-то говорить, и еще больше удивляются, когда не видит его собеседника. Что происходит? Собственно, в таком ключе проходит курс моего тренировочного путешествия с Табирамой. Мы постоянно передвигаемся и посещаем новые места, как для пополнения научной базы, так и для практики. Изначально, как опытный педагог в свое время выпустил команду генинов, он проверил мои знания, чтобы не повторяться и понимать, от чего отталкиваться. Благодаря архивам Орочимару и диплому школы теней, у меня появилась достойная база. По крайней мере, как на письменном этапе экзамена чунина, у меня уже не вызывают панику уравнения с буквами. Если бы Табирами пришлось проходить со мной программу Академии Ниндзя, то я бы со стыда сгорел. И все же Табирама истинный гений, мастер на все руки, хорош абсолютно во всех научных дисциплинах. К примеру, Орочимару тоже ученый, но ограниченный, он способен дать мне прекрасные знания по биологии, уже не такие блестящие по химии и фуиндзюцу, а во всех остальных, та же физика, он на уровне образованного выпускника и не более. Попроси я Орочимару о помощи, и через пару дней мне пришлось бы искать нового учителя. С Табирамой таких проблем нет. За прошедшие 2 месяца мы прошли гораздо больше. Биология, геометрия, химия, физика, кибернетика и много других дисциплин. Шаринган – великолепный инструмент для быстрого обучения. Мне достаточно один раз посмотреть на формулу, чтобы навсегда записать ее на темных извилинах. Также Табирама обучил очень полезной медитации и технике складирования информации. Я больше никогда не сплю, только 4 часа в сутки занимаю позу лотоса и анализирую всю полученную информацию, как лично добытую, так и отклонов. В моем разуме теперь целая библиотека, поделенная на уровни полезности. В течение 4 часов я распределяю полученные знания в специально предназначенные для них отделы. Механика к физике, вещества к химии и так далее. Все для удобства, чтобы моментально доставать нужные знания. Мусорная информация навсегда стирается из памяти. До общения с Табирамой, я даже не представлял, как много люди науки в свои труды льют воду. Вот зачем мне имена бесполезных лаборантов, что присутствовали при исследованиях. Незачем. Мы постоянно оттачиваем полученные знания на практике. Раньше для меня компьютеры были чем-то из области фантастики, а сейчас легко могу создать вычислительную машину самостоятельно. То же самое с биологией, мы в дикой природе изучаем животных и берем материалы для исследований. По химии у меня есть целая лаборатория, где я тренируюсь смешивать образцы и брать новые для анализа. Если бы не теневые клоны, шаринган и специальная медитация, то вместо 2 месяцев ушло бы 12. Так было у Табирамы в его время, но он истинный гений. Ему все легко дается и без шарингана. За остальных людей ничего не скажу. Там много других факторов, вроде способности к обучению, усидчивости, допуска к знаниям и так далее. Тех же Орочимару и Цунади признали гениями биологии и медицины еще до достижения 20 лет. Так как это тренировка не физических параметров, а разума, то я могу позволить себе помощь теневых клонов. На данный момент по миру бродит чуть меньше 10 Учиха Саски. Настоящее тело находится в королевстве теней в самой темной пещере, восстанавливая силы с помощью Умбракиниза. Чтобы не сойти с ума от получения за один момент информации большей, чем человек способен принять за сутки, всем моим клонам запрещено обдумывать параллельно другие задачи. 100% их внимание сосредоточено на принятии информации из окружающего мира. Оригинальный я тоже не могу отвлекаться. Работаю как центральный процессор. Обрабатываю воспоминания каждого развеянного клона. Оставляю только самое важное, все остальное на выброс. И даже так места впритык, ибо клоны олицетворяют меня и понимают важность обучения. Мне приходится вырезать абсолютно все лишнее и даже так, если смотреть мою жизнь как кино, получается, что это время я прожил одним моментом, не моргая, говоря и слушая без пауз, никаких отвлечений. Не знаю, сколько еще я продержусь в таком режиме, потому что если не сжимать память клонов, чтобы получалось день к дню, минута к минуте, то в памяти накапливаются ошибки. Как, например, если бы я одновременно в этот день тренировался в темных пещерах и загорал на пляже. Вначале ничего не будет от множественной жизни, но со временем таких парадоксов становится слишком много и мозг, пытаясь в автономном режиме все исправить, начинает использовать слишком много ресурсов и постепенно глючит, как компьютер. Между прочим, это именно та причина, почему многие шиноби стараются не злоупотреблять клонами. Ведь никому не хочется терять эффективность или, иными словами, тупить на ровном месте. К счастью, техникой клонирования я овладел совсем недавно и критических ошибок накопить не успел. Есть и лазейка в использовании теневых клонов, которой активно пользуется Наруто. Если не задавать цель приказ на получение информации, то теневые клоны исчезают вместе со всей приобретенной памятью. Поэтому Наруто и может создавать сотни клонов для обычной разминки, а после не умирать от головных болей. Правда, я не уверен, что Наруто осознанно бережет голову, кажется, ему забыли сообщить о возможности принятия памяти. Для него это даже лучше, потому что с его методом борьбы его диспетчер задач будет быстро перегружен. Если что, то я сейчас ничего нового не открыл. Какаши и его коллеги Джонины уже давно так живут. Создают клонов передатчиков памяти только для реально важных дел. А если просто нужна дополнительная пара рук для починки крыши, то клон после работы исчезает вместе с бесполезной информацией. Мне же безопасный вариант не подходит. У меня осталось меньше 3 лет до встречи с Итачи и нужно спешить. Как не могу действовать безрассудно. Полученные знания и опыт даже сотни прожитых жизней ничего не стоят, если в самый ответственный момент мозг начнет сбоить. Поэтому приходится совмещать скорость с безопасностью. Так-то, я способен создать еще больше клонов. Умбракинис позволяет быстро восстанавливать чакру, но тогда не смогу укладывать их опыт в суточную норму, я и так уже сжимаю на грани. А тут еще Табирама со своими испытаниями. Говорит, что их 4. Только после этого я овладею нечто особенным. Не техникой, мы уже договорились, что мне не нужна его сила. Именно этим я подкупил его взять меня в ученики. 2 из них я уже прошел, 3-й в процессе. Значит, первым испытанием было зазубрить все возможные дисциплины и научиться оперативно пользоваться полученными знаниями, а не бегать за энциклопедией каждый раз. Это было проще всего, Табирама принес самые важные книги еще со своих времен. Как и ожидалось, правила математики и физики никак не изменились за последнее время, только в современных учебниках начали лить больше воды, чтобы пощадить юные мозги. 50 толстенных томов были проглочены за час с помощью шарингана. Еще 5 суток ушло, чтобы эту свалку превратить в упорядоченную библиотеку. Зато теперь я могу посмотреть на уравнение и сразу знаю, какие правила химии, физики, геометрии нужно использовать для решения. Все задачки на доске щелкаю сходу, а если активировать шаринган, то мозг считает быстрее, чем успеваю писать ответ. Трудный письменный этап экзамена. ПФФ. Я теперь могу сам составить такие вопросы, что экзаменаторы будут краснеть. Табирама-сенси сказал, что теперь я достоин мыть за ним пробирки. То, что среди нормальных людей считается уровнем профессора, для Табирамы всего лишь 1 этап из 4. Вторым испытанием стала практика и исследование. С первым справился за неделю, всего лишь шаринганом посмотрел, как действуют профессионалы. Еще неделя на отработку мышечных рефлексов. Теперь мой скальпель всегда препарирует лягушек с идеальной точностью, а паяльная лампа не оставляет кривых швов. Хорошо владеть шаринганом. С исследованиями вышло дольше, Но с таким сенсеем я быстро отучился от вредной спешки и научился, когда надо рисковать. Третье испытание заключается в анализе без подсказок. Мы путешествуем по всему миру, изучаем чужие цивилизации. Знаний Табирамы и агентов теней хватает, чтобы проникнуть даже в скрытые деревни, но не в закрытые объекты, по крайней мере, не с моими навыками скрытности, хотя в этом испытании мне не требуются тайные библиотеки Каге. Моей целью является обнаружить новое изобретение и без инструкции объяснить сенсею, как оно работает. Трогать, использовать по прямому назначению, можно. Разбирать, нельзя. Все знания и единые научные правила в моей голове уже есть. Нужно только понять ход мысли изобретателя. Интересный вкус. Занимаю место на лавочке в центральном парке Облака. Делаю еще один глоток местной колы. Странный напиток, который продается здесь на каждом углу, но в других частях мира не распространен вообще. Никогда не пробовал ничего подобного. На языке вкус лопающихся пузырьков. На железной баночке написано «Кола». Вкус праздника. Не читай способ приготовления, приказал строгий призрак рядом. Понял, остальные подсказки под запретом. Если жидкость, то очевидно, что здесь применялась химия. Делаю еще глоток, или нет. Шипящий эффект понизился спустя 15 минут после открытия. Также баночка плотно запечатана без возможности закрыть обратно, значит подразумевается, что после открытия нужно выпить сразу. Какая-то форма консервации. До этого я предполагал, что задействован химический метод с добавлением кислот, искусственное брожение, как это делают с шампанским, но эффект слишком быстро проходит и я не ощущаю признаков алкогольного опьянения. К тому же у колы пузырьки агрессивнее. ХН, это не химический метод, значит задействована физика. Если газ подать под высоким давлением и быстро законсервировать, то удастся сохранить эффект до открывания. И это уже 47-й правильный анализ. Ты прошел третье испытание, Саске, безэмоционально произнес призрак. Если бы ты появился на свет в мое время, то я бы взял тебя ассистентом. Надо же кому-то записывать мои мысли и подавать реагенты. Высокомерный Синджу, смотрю на постную физиономию сенсея. А еще мою семью критикуешь, называешь гордецами. Сам недалеко ушел. О чем ты говоришь, Саске? Все знают, что Синджу во всем лучше Учиха. Мой брат победил Мадару. Я уничтожил его брата Изуну. 2-0 в пользу Синджу. Это мы еще посмотрим. Недалек тот час, когда моя слава затмит твою. Пройди сначала четвертое испытание, а потом, так и быть, я признаю тебя, немного смышленее обезьяны.